«Ты долго ждал?» — спросила Конни. «Не очень», — ответил он. Они думали, что Хильда тоже выйдет из машины и присоединится к ним, но та захлопнула дверцу и сидела внутри, не двигаясь. «Это моя сестра Хильда. Может быть, ты подойдешь поближе и скажешь ей несколько слов? Хильда, познакомься, это мистер Меллерс». Лесник приподнял шляпу, но ближе подходить не стал. «Хильда, пойдем с нами, прошу тебя». Хоть ненадолго умоляющим голосом произнесла Конни. «Это недалеко». «А как быть с машиной? Их всегда и оставляют на таких вот лесных дорожках. А кроме того, ключ ведь с тобой». Хильда в нерешительности молчала. Затем посмотрела назад, трел на него и тихо спросила. «Скажите, почему вы говорите по-йоркширски?» «Я? Так ведь это не по-йоркширски, а по-дербиширски». И он посмотрел на нее со своей странной, отрешенной усмешкой. «Неужели? Хорошо, почему вы говорите по-дербиширски? Вы ведь сначала говорили на совершенно нормальном языке». «А я и не приметил. Неужто я не могу калякать с вами, как мне охота? Уж дозвольте мне говорить по-дербиширски, ежели вы, знамо дело, не супротив». «Звучит не очень-то натурально», — пробормотала Хильда. «Как для кого? А вот в Тевершелле ненатурально звучал бы ваш говор». Он снова взглянул на нее с выражением какой-то оценивающей отчужденности на лице, как бы говоря: «А кто ты, собственно, такая?» И он пошел в кладовку за едой.